Глава 19. Во Львов Левин прилетел около 9 утра и сразу же позвонил из аэропорта Цурканову. Но того не оказалось дома. Зять сказал: «Тимур Георгиевич знает о вашем приезде, но его срочно вызвали в госпиталь проконсультировать какого-то больного. Вы можете приехать к нам и подождать его. К 12 часам он будет». «Спасибо, я к 12 подъеду». «Вы город знаете? Найдете?» «Найду». Открывший ему Цурканов оказался невысоким толстячком, очень подвижным, суетливым, с приветливыми карими глазами. Он засеменил маленькими ножками в шлепанцах почти детского размера впереди Левина, помахиванием руки, приглашая его за собой. «Ну-с, с чего начнем?» — спросил Цурканов, как бы впрыгивая в кресло. «Ваше имя, отчество?» «Ефим Захарович». «Начинать придется с самого начала», — ответил Левин и рассказал Цурканову о просьбе Анерта и о том, что уже успел выяснить. «Кизе! Оберст Кизе!» — подскочил Цурк в кресле. «Конечно, я его помню. Я помню почти всех, кто попадал тогда в лагерную санчасть. А мне, молоденькому фельдшеру, эта публика была просто интересна, поскольку в основном состояла из старших офицеров. Многие из них люди в возрасте в вермахт пришли, имея опыт службы еще в Рейхсвере. А сволочей среди них имелось немало, но попадались и приличные люди. К ним относился и Кизе. Он неплохо говорил по-русски, не заискивал. Интересный старик. Мне он, конечно, тогда казался стариком. Ему было под 60, а мне едва за 20, представляете? Господи, как быстро жизнь пролетела. Кизе, по-моему, был человеком интеллигентным, с чувством собственного достоинства. Почти все его соплеменники относились к нему, если не с почтением, то уважительно. Даже те, с кем он жестко спорил о национал-социализме. Он дважды лежал в санчасти. Один раз с пневмонией, а второй раз с обострением холецистита. Левин слушал многословного хозяина, не перебивая. При всей своей нелюбви к словоблудию, профессионально он любил говорунов. С ними не требовалось никаких ухищрений или наводящих вопросов, в особенности в случаях, когда шли воспоминания о молодости. Так вот, в ту зиму они уже ходили почти все расконвоированными. Как-то поздним вечером прибегает сержант Юра Массолитинов, кричит: «Фельдшер, давай быстрей! На пустырь бегим! Там что-то с Кизей случилось!» Я схватил сумку и вслед за ним. Примчались, смотрю, лежит Кизе, на снегу кровавая лужа. Хрипит. «Ах ты, Господи, как сейчас все помню!» Приподняли его, спрашиваем: «Что случилось? Кто вас?» «Он и Егупов. Это и Егупов, шофер». И тут же потерял сознание. Фамилия мне это запомнилась. Во-первых, не так уж часто встречается. Во-вторых, сама ситуация неординарная. Такое врезается в память особо. Ну и в-третьих, фамилию эту потом все время называли примчавшиеся особисты. Чем у них дело закончилось, не знаю. А Кизе к утру умер. Он получил две пули. Одну в легкое, другую в живот. При выходе она перебила позвоночник. Я был на вскрытии. Вот так, — закончил Цурканов и взглянул на Левина. Где его похоронили? Где и всех? Умирали ведь? Вы знаете, где было еврейское кладбище в Старорецке? Там сейчас автобусный завод. Совершенно верно. Так вот, рядом с еврейским кладбищем было небольшое кладбище для немцев военнопленных. Тимур Георгиевич, а Кизе до гибели не упоминал при вас фамилию этого шофера или что-либо связанное с ним? Нет, никогда. А этот сержант Юра Массолитинов, его возможно разыскать? После той истории он демобилизовался и, как говорится, из моей жизни исчез. Но не думаю, что он добавил бы что-либо к этому сюжету. Вы надолго во Львов? Нет, завтра утром улетаю. Остановиться есть где? Да, спасибо, у меня номер в гостинице. Левин поднялся к себе в номер и, не разувшись, прилег, свесив ноги на пол. Ложиться спать было еще рано. А так, лежа с закрытыми глазами, но бодрствуя, можно немного поразмышлять. Визит к Цурканову одну линию в судьбе Кизы подвел к итогу. Оберст был застрелен неким Иегуповым и захоронен. Так что на главный вопрос, поставленный его племянником Анартом, Левину есть что ответить. А вот кто такой Иегупов, за что он пристрелил Кизе? На это должен ответить уже сам господин Анарт, хорошенько порывшись в дневниках своего дяди, если, конечно, захочет. Но бюро след, задачу, поставленную Анартом, как полагал Левин, решила просьба-запрос мюнхенского бизнесмена, оплаченная валютой, исполнена. На это можно поставить точку и, спокойно вздохнув, заниматься поисками пропавшего Георга Тюнена. Но Левин все больше склонялся к мысли, что было бы вовсе не лишним докопаться и узнать, кто таков этот Иегупов и почему он застрелил Кизе.